Делаем глубокий вдох. Полный, опустошающий выдох. Дышим носом. Доводим вдох до максимального предела, пока он не упрется в ключицы. И выдох доводим до конца, пока не подтянется нижняя треть живота. И уходим в новый вдох, как в первый раз. И в новый выдох, как в акт доверия. Все внимание только на дыхание. Да, мысли могут пробегать, но это такие облачка, которые мы просто наблюдаем на небе и не включаемся в них. Спина прямая, плечи расправьте, но не держите себя в напряжении. Представьте ваш позвоночник, вашу опору и просто дайте ему расположить позвонки ровно друг над другом. Потянитесь за макушкой, чтобы помочь им. И на очередном выдохе расслабьтесь. Глаза закрыты, язык покоится на верхнем нёбе. Можно уткнуться кончиком языка в небольшую ступеньку на нёбе. Исследуйте свое небо, найдите там эту ступеньку и упритесь кончиком языка. Без усилий. Не смыкайте сильно зубы, челюсть расслаблена. С каждым выдохом из вас уходит любое напряжение, а с каждым вдохом вы наполняетесь чистым, свежим воздухом. Включите свое тело на прием. Все свои чувства, в том числе осязание. Почувствуйте воздух вокруг кожи. Его температуру, влажность. Аромат. Цвет. Почувствуйте, как каждая пора на теле впитывает. Совершает также вдох и выдох. Станьте одним целым с вашим телом. И в этот момент может показаться, что вы рассыпались на атомы и растворились в этом пространстве. И нет страха, потому что внутри вас частичка Творца, который все соберет воедино, в тот порядок, который необходим для этой Вселенной. И что в вашей власти рассыпаться на молекулы, на атомы, соединиться со всем вокруг, растождествиться со своим телом, со своим знанием о себе. Стать никем и ничем, и одновременно всем сразу, чтобы потом снова соединиться. Отпустите любой контроль. Отпустите любые мысли. Их всегда можно успеть подумать. Не обязательно это делать сейчас. Перенесите внимание на свои ноги, на стопы. Почувствуйте их опору, связь с землей. Осознайте бедра, как они соприкасаются с поверхностью, на которой вы сидите. Осознайте свою позу, вес своего тела. Таким образом, соберитесь обратно в ту форму, которой обладаете. И почувствуйте, что вы здесь, вы настоящие. В этом моменте нет прошлых сомнений и будущих тревог. Есть только вы и ваше дыхание. Просто дышите. Вдох и выдох. Каждой клеточкой своего тела. И сейчас я попрошу вас перенести внимание в центр своей груди. Представьте, что прямо там, в глубине вас, тихое и спокойное пространство. Вы можете сами представить, как оно выглядит. Как неподвижное озеро в безветренный день. Или как опушка могучего леса. Возможно, это какая-то сердцевина гор. Там, где тихо и спокойно. Это ваше внутреннее убежище, ваша истинная суть. Вдохните воздух этого места. Также всем телом. И если появились сомнения, тревоги, если поменялось состояние, отметьте это и позвольте этой неуверенности, страхе или сомнениям просто быть. Не гоните их прочь. Снова посмотрите на них, как на облака, проплывающие по небу вашего внутреннего пространства. Да, они приходят и уходят. Но небо остается чистым и неизменным. Эти сомнения всего лишь часть вашего пути. Они вас не определяют. Побудьте с ними, поживите с ними. Почувствуйте, где в теле они откликаются. Доверьтесь вашему телу растворить их. Принять и растворить. И сейчас из глубины вашего спокойного центра, из того самого неподвижного места, начните ощущать рождение легкого тепла, мягкой вибрации, без агрессии. Это как тихая, несокрушимая мощь, чуть-чуть нарастающая, немного будоражущая, но при этом дающая спокойствие. Как она заполняет вас изнутри, как поменялась ваша картина дыхания. Знакомьтесь, это ваша врожденная уверенность. По мере того, как это чувство нарастает, осознайте его природу. Эта уверенность не каменная стена, за которой можно спрятаться. Это не что-то отгораживающее вас. Она не для того, чтобы успокоиться и остановиться. Заметьте, как намного интенсивнее вы стали дышать, вдыхать. Это далеко не про успокоение, и не про остановку, и не про покой. Это уверенность как топливо, как ветер, наполняющий паруса. Она рождается не для покоя, а для движения. Почувствуйте, как это топливо, теплое, сияющее чувство в груди начинает пульсировать. Желаю выйти наружу. При этом оно не рождает мысли. Оно не вызывает тревоги. Оно желает действий. Оно вызывает трепет, предвкушение. Это чистая готовность. Тотальная готовность к действию. Дайте ей место и время. Дайте сейчас ей захватить вашу суть, и потом через ваши мысли, ваши слова и ваши поступки она прорастет. Сейчас просто примите эту свою силу. Уверенность равно сила. Направьте этот поток уверенности из центра груди в каждую клеточку вашего тела. Направьте в руки, чтобы они могли браться за важные дела. В ноги, чтобы они твердо стояли на своем пути и делали шаги вперед. В горло, чтобы ваш голос звучал ясно и убежденно. В голову, чтобы ваши мысли были четкими и смелыми. Ваше тело теперь не просто расслаблено. Оно заряжено потенциалом к действию. Сейчас представьте себе самый первый, самый небольшой шаг, который вам предстоит сделать в ближайшее время. Не результат, а именно действие. Простое, конкретное движение. И увидите, как ваша внутренняя уверенность, как надежный механизм, приводит это действие в движение. Почувствуйте удовлетворение не от завершения, а от самого процесса, от той энергии, которая через вас течет. Сделайте глубокий вдох и на выдохе мысленно произнесите про себя. Моя уверенность — это энергия моих действий. Я доверяю себе, божественному внутри меня, и начинаю двигаться. Медленно, постепенно возвращайте внимание в свое тело, в свою комнату. Почувствуйте снова вес своего тела, тепло в ладонях, силу мышц, биение сердца. Пошевелите пальцами рук и ног. Осознайте пространство вокруг себя. Возвращайтесь здесь и сейчас. И когда будете готовы, мягко открывайте глаза.